Глава 7. Дворец был сложен из белого пористого камня и местами напоминал крепость. Перед фасадом возвышалась зубчатая стена высотой в 3 человеческих роста, а перед ней имелся глубокий и широкий ров, дно которого было утыкано металлическими кольями. В воде водились рыбы, которым помимо обычного корма раз в неделю скармливали тучного быка. 2 широких подъемных моста были опущены, и перед ними стояли чернокожие воины с широкими кривыми саблями наголо, в красных челмах и легких туфлях на босу ногу. При приближении процессии они встали на вытяжку и отсалютовали проходящим мимо гостям. Самарказ старался не смотреть в их сторону. Он считал, что черная кожа не к добру. Охотник за головами, как и большинство жителей Архалы, исповедовали Хабрижмас, в священной книге которого говорилось, что течение времени закончится с приходом в мир верховного демона, который будет черен лицом, будто безлунная ночь, и пожрет солнце. И не поднимется оно над горизонтом, доколе владыка тьмы не будет повержен Мартрибом, несущим свет. А последнее случится только через 600 лет, в течение которых земля будет стонать под властью черного демона. За стеной охотников встретила внутренняя стража, 10 воинов с алебардами. Их капитан спросил, указав на накрытую плотной тканью клетку, которую охотники несли на манер паланкина, что поймали господа ловчие. Самарказ ответил, что они доставили мускулы для великого паши. Капитан знаком приказал следовать за ним и направился к одной из 8 фронтонных дверей дворца, к которой вела выложенная смальтой дорожка. Самарказ внимательно осматривался, запоминая расположение всего, что видел, ибо не раз убеждался на собственном опыте, как полезно бывает заранее подготовить путь отступления. А поводы для этого могут возникнуть совершенно неожиданно. Так что лучше быть готовым ко всему. Чувствовал себя охотник за головами немного лучше. Раны перевязали, напоили целебным отваром, правили и перетянули ребра. Лодыжку, правда, пришлось обложить плоскими дощечками и зафиксировать. Но перелома, кажется, не было. В общем, не так уж все и страшно. Главное, жив остался. Стражники доставили отряд прибывших охотников до порога и передали стражникам дворца. Те провели гостей по нескольким залам и ушли, оставив перед высокими деревьями, украшенными позолоченной резьбой. Паша Зик Армах был могущественным правителем, утопал в роскоши и не скрывал этого. Конечно, он не мог соперничать с сюзереном Самарказа и своим правителем, великим пашой Шалимах Астареем III, единолично владевшим Архатлой в течение последних 18 лет, но стремился превзойти, по крайней мере, остальных наемников. Откуда-то доносилась тихая музыка, кажется, играли на лютне и флейте. Самарказ нетерпеливо прошелся взад-вперед и прислушался, не идет ли кто открывать дверь. Но кроме мелодии никаких звуков не было. Выругав про себя Пашу, охотник за головами бросил неприязненный взгляд на клетку с усмиренным. После того, как мускул оказался каким-то странным, Самарказу хотелось как можно скорее избавиться от него — и желательно оставить где-нибудь в подземельях дворца на то время, что им придется провести во владениях Зик Армаха. Вскоре почти беззвучно распахнулись створки двери, и на пороге предстал невысокий смуглый человек с окладистой черной бородой, одетый в синий костюм, перехваченный широким поясом. С легким поклоном поприветствовал гостей, он назвался Инбар Ишвеем, главным церемонимейстером Паши. Приказав охотникам следовать за ним, он двинулся по ковровой дорожке через узкий зал, оказавшийся гораздо длиннее, чем можно было предположить. «Нам обязательно тащить с собой мускула», — поинтересовался Самарказ, глядя в спину провожатого. Тот обернулся с любезной улыбкой. Во всяком случае, он явно старался именно так представить свой оскал. «Паша Зик Армах желает взглянуть на пленника», — отозвался церемонимейстер. «Это невозможно!» — воскликнул Самарказ, вероятно, несколько громче, нежели следовало. Брови цеременмейстера вначале взметнулись вверх, а затем нахмурились. Он помрачнел. «Могу я знать, почему?» В голосе царедворца послышались неприязненные нотки. Самаркас сообразил, что ступил на скользкую дорожку. Не стоило ссориться с этим человеком, он явно обладал немалым влиянием. «Этот экземпляр слишком опасен. Мы едва справились с ним», — объяснил Самаркас. «Он может сбежать или устроить что-нибудь похуже. Если открыть клетку, его нужно поместить в подвал и запереть». Инбар и Швей недовольно поджал губы. «Паша хотел посмотреть». «Не думаю, чтобы вы захотели рисковать здоровьем Паши», не выдержав, перебил церемонимейстера охотник за головами. «Во всяком случае, я вас предупредил». Очень уж не хотелось Самарказу открывать клетку. В его сердце поселился необъяснимый липкий страх. Мурскул своими словами заронил в него зерно, а теперь оно дало всходы. Царедворец снова поджал губы, но ничего не ответил. Самаркас понимал, что тот не захочет подставляться и постарается убедить своего властелина в том, что не стоит настаивать на разглядывании сомнительного мурскула. «Подождите здесь», — сказал Инбар Ишвей недовольным голосом и ушел. «Урод!» — буркнул Марбул, когда дверь за церемонимейстером захлопнулась. «Опять ждать?» «Ничего», — пробормотал Самаркас. «Все утрясется, вот увидите». Ему вдруг ужасно захотелось убраться отсюда и побыстрее, бросить клетку и бежать без оглядки. Но, конечно, это ерунда. Добычу нужно доставить по назначению. Не зря же столько усилий приложено ради ее поимки. Инбар Ишвей вернулся через минут 20. Вероятно, нарочно задержался, желая отомстить охотникам. «Я покажу, где можно оставить вашу добычу», — сказал он с кислой миной. «Идемте». Самаркас мысленно выдохнул с облегчением. Церемонимейстер провел охотников в подвал, где располагалась темница, и показал пустую камеру с железной дверью. «Это подойдет?» — спросил он. «Вполне», — отозвался Самаркас. «Ребята, заносите. Ставьте аккуратнее, тряпку не снимайте. Захочет, сам уберет. У кого будут ключи?» — спросил он Инбар и Швея. «Я отдам их тюремщику, когда пойдем назад», — ответил церемонимейстер. «Надеюсь, вы сами будете кормить своего урода?» «Разумеется. Ключи будете брать у Хлика, так зовут тюремщика». Инбар Ишвей протянул руку к незаметному сразу шнурку и позвонил в колокольчик. Через минуту в коридоре появился толстяк в грязном голубом халате и серой от пыли челме. Низко поклонившись Инбар Ишвею, он уставился на церемонимейстера маленькими маслянистыми глазками. «Что угодно достопочтенному господину», — проговорил он заискивающим голосом. «Эти люди наши гости», — Инбар Ишвей небрежно указал на охотников. «Они везут великому паше в подарок мурскула. Пока они находятся во дворце нашего хозяина, Паши Зикармаха, добыча побудет здесь, в этой камере. Ключи от нее останутся у тебя». С этими словами Инбар Ишвей запер дверь, отстегнул ключи и передал их тюремщику, который ловко навесил их на свое кольцо. «Ты будешь открывать камеру только для этих господ, когда они будут приходить, чтобы покормить мурскула. Тебе все ясно?» «Да, мой господин. А позволено ли спросить, что ест мурскул?» Паша Зикармах великодушно решил оплатить расходы на содержание подарка для великого Паши, ответил Инбар Ишвей. Эта фраза, очевидно, предназначалась в первую очередь заносчивым охотникам. «Ты будешь поставлять мясо и фрукты, из питья простую воду». Самаркас отметил про себя, что то ли церемонимейстер, то ли Паша Зикармах неплохо знаком с диетой мурскулов. Инбар Ишвей даже не поинтересовался у охотников, правильно ли назвал нужную пленнику пищу. «Мурскул плохо себя чувствует», — заметил Самаркас, когда они с Инбар Ишвеем поднимались по лестнице. «Нужно, чтобы его осмотрел врач». «У нас нет лекаря, разбирающегося в болезнях мурскулов», — холодно ответил церемонимейстер. «Насколько мне известно, только достопочтимый Анкар Забар однажды вскрывал подобных существ с милостивого разрешения великого паши и преуспел в изучении строения их тел. Да и то, он сам признается в труде. Исследование мускулов, их анатомии и поведения, что добился самых посредственных результатов из-за изменчивости этих созданий и их непохожести на нас. Блеснув эрудицией, Инбар Ишвей самодовольно взглянул на Самарказа. «Значит, обычный лекарь бессилен?» «Боюсь, что так. Сколько вы планируете пробыть во дворце Паши Зикармаха?» «Наше присутствие нежелательно». «Ни в коем случае», — возразил церемонимейстер без особого воодушевления. «Мы рады слугам великого Паши, тем более выполняющим его волю. Но я должен знать, чтобы сделать нужные распоряжения». «Мы пробудем здесь 2 дня, пока не прибудут наши товарищи, тоже охотники». Самарказ отправил голубя с письмом, как только мускул был помещен в клетку. «Зачем они вам понадобились?» — удивился Инбар Ишвей. «Подкрепление. Экземпляр слишком силен, и я опасаюсь, что без поддержки нам не справиться». «Какой-то необычный мускул?» — спросил Инбар Ишвей настороженно. «Может быть, просто слишком сильный», — Самарказ пожал плечами. Он не собирался вдаваться в детали. Несмотря на то, что Зикармах был вассалом великого Паши, он вполне мог прельститься необычным экземпляром мускула и приказать своим воинам умертвить охотников и забрать добычу себе. Поэтому мускула прикрыли тканью, чтобы никто не видел, что у него на груди знак усмиренного. Но это было даже не самым главным, что хотел скрыть Самарказ. Если с мускулом творились какие-то изменения, вызванные проклятием, о котором тот говорил, то они могли стать заметными, а этого охотник допустить не мог. Было уже около 7 вечера, когда они прибыли в замок Паши. Церемонимейстер показал им комнаты, а потом отвел в столовую, где для них накрыли скромный ужин. Там Инбар Ишвей познакомил их с одним из своих помощников по имени Алет, которому с этого момента передавал гостей на попечение и, попрощавшись, ушел. За ужином охотники оживились и болтали о том, как трудно было поймать мускулы и как будет доволен великий паша. Самарказ следил за тем, чтобы никто из них не сказал лишнего. Но все прошло неплохо, даже если Инбару и Швею придет в голову расспрашивать слуг, о чем говорили охотники, ничего подозрительного он не узнает. После ужина, когда на улице уже совсем стемнело, охотники разошлись по своим комнатам. Самарказ отпер дверь и вошел, выставив подсвечник перед собой. Инстинкт охотника уловил чье-то присутствие, прежде чем глаза увидели тень, стремительно метнувшаяся к окну. Взметнулись занавески, и на мгновение в проеме четко обрисовался человеческий силуэт. Глава 8. «Эй!» — Самарказ бросился через комнату, выхватывая саблю, но таинственный посетитель уже растворился в темноте. Когда охотник высунулся из окна, снаружи нельзя уже было ничего увидеть. С руганью захлопнув ставни, Самарказ поставил светильник на стол, зажег еще несколько свечей и принялся осматривать комнату, поскольку стало ясно, что незнакомец что-то искал. Ведь если бы он хотел убить Самарказа, то не сбежал бы. Однако брать из комнаты было нечего. Все вещи охотника умещались в мешке, который он оставил на столе перед тем, как идти ужинать. И узел, которым всегда завязывал его Самарказ, не был тронут. Самарказ разделся и поморщился. Помолившись, Мардрибу лег в постель, меч вынул из ножен, положил рядом с собой, а кинжал сунул под подушку. Спал охотник чутко, пробуждаясь от любого подозрительного шороха. Так что застать его врасплох было нелегко. Лишь обладатель совершенно бесшумной походки сумел бы подкрасться к нему. Сон долго не шел, но, наконец, усталость охоты и долгого пути взяла свое, и Самарказа одолела дремота. Он увидел себя 22-летним юношей, солдатом элитного отряда карателей великого Паши. Их послали усмирить и примерно наказать одну из деревенек, жители которой не пожелали платить налог на воду. Самарказ тогда служил карателем уже 3 года и имел звание Улумбая, то есть фактически командовал 1/4 отряда. Его людям было поручено отравить источники, а затем сжечь несколько домов и вырезать треть жителей. Самаркас видел себя на подступах к поселению, обитатели которого еще не знали, что по виадукам в их дома и питьевые бассейны течет ядовитая вода, ни видом, ни запахом, не отличавшаяся от чистой. Деревня жила обычной жизнью и готовилась принять посланника великого Паши, чтобы объяснить, почему налог сочли несправедливым. Наивные люди. Шалимаха Астарея III никогда не интересовали причины. Его занимали только деньги, а их ему дать отказались. И вместо послов великий Паша прислал карателей. Самаркас построил свою часть отряда и дал четкий приказ выйти из джунглей и запалить деревню с четырех сторон. Потом ворваться через главные и запасные ворота, перебить стражников и начать зачистку. «Убивать каждого третьего», — сказал он, — «да пребудет с нами воля великого Паши». Его солдаты исполнили все в точности. Не меньше трети жителей была перебита, а трупы сожжены в кострах пылающих домов. Самаркас заставил самих жителей бросать в огонь тела своих матерей, братьев, сестер, отцов и детей. Наблюдая за их слезами, он чувствовал, что сполна исполнил долг перед великим Пашой, но при этом понимал, что число его грехов перед Мардрибом неимоверно возросло. В тот день он лично убил в бою пятерых стражников и казнил 12 жителей, среди которых были и дети. Самаркас должен был подавать пример жестокости своим солдатам. Но каждый раз, когда сабля карателя опускалась на голову ребенка, его сердце стискивало боль. Но он знал, что ему нет оправдания и прощения в глазах несущего свет, и потому каждый день и вечер молился в отдельности за каждого убитого. Но время шло, и число мертвецов стало столь велико, что Самаркас уже не успевал молиться за всех, да и многих забывал. Поэтому он стал вначале молиться за всех своих жертв, а потом и вовсе уже говорил просто «грехи», объединяя этим словом и убийство, и брань, и блуд, и все остальное, чего не одобрял или запрещал Мардрип. Потом Самаркас уволился из отряда и перешел на ловчую службу. Великий Паша этому не противился. Самаркас был отменным и смелым охотником и обещал в кратчайшие сроки пополнить зверинец Шалимах Астарея, что и выполнил, даже превзойдя ожидания великого Паши. В свободное время Самаркас посвящал молитвам, медитациям и чтению священной Брутхи. С годами прошлое отодвинулось и покрылось туманом, тем более что Самаркас старался о нем не вспоминать. Его в шутку прозвали монахом, хотя охотник за головами только посмеивался над этим. Святым человеком он не был и не стремился стать. Хотя прошлое изрядно стерлось из памяти, этой ночью Самарказу снились сцены из той жизни, который он был карателем. Лица убитых представали перед ним бесконечной чередой. Он чувствовал запах горелой плоти и крови, слышал крики отчаяния и боли, о которых успел забыть. Все ужасы прошлого воскресли перед ним за одну единственную ночь. А на следующий день он узнал за завтраком от Алета, что перед рассветом во дворец Зик-Армаха пришел странник. Это был старый Махраджан, пророк несущего свет. Его приняли с почетом, отведя отдельные три комнаты в южном крыле замка, где жил сам Паша. Махраджана звали Аймир-Риб, и он пришел из соседнего княжества, где правил Паша Цурак-Иших. Все утро святой человек молился, а потом говорил с Зик-Армахом в его покоях. О чем никто, кажется, не знал. После этого Паша спешно собрался и уехал с личной охраной и ближайшими советниками неизвестно куда, а дворец опустел. Виднелись только силуэты стражников на крепостной стене, да расхаживали слуги, занимавшиеся своими обычными делами. Не слишком ретиво, ведь следить за ними и занимать поручениями было особенно некому. Когда Самарказу пришел озадаченный Алет и сказал, что Махраджан и Амириб желают говорить с ним с глазу на глаз, охотник был удивлен еще больше, чем помощник церемонимейстера. Но от встречи с пророком, несущего свет, естественно, уклоняться не посмел, тем более, что это была великая честь.